Глава 18. Мягкий утренний свет лениво пробивался сквозь прозрачные занавески. Комната неспешно наполнялась теплым золотистым светом. Я медленно открыла глаза, все еще пребывая в сладком полусне. Потянулась. Все мое тело еще окутывало приятная сонливость, и я нежилась под одеялом, пытаясь поймать за хвост ускользающий сон. Повернула голову, улыбаясь, и замерла. Сердце забилось испуганной птицей, дыхание перехватило. Я сползла под одеяло, укрывшись им до подбородка, и не знала, куда деться от внезапного смущения. На соседней подушке, укрывшись половиной моего одеяла, абсолютно безмятежно спал умиротворенный Эрион. Я сильно ущипнула себя за руку и тихо ойкнула. Эрион пошевелился, затаив дыхание, всматривалась в его черты и гадала, как так вышло, что этот мужчина спит в моей кровати. И это точно не сон. Запястье ощутимо побаливало от проверочного щипка. Эрион повернулся на бок, и я тут же зажмурилась, притворяясь спящей. Мне казалось, что он смотрит на меня. Неловкое молчание повисло в спальне. Я едва сдерживала желание открыть глаза и посмотреть на него, но не решалась. Оказалось, что быть смелой во сне и наяву — две совершенно разные вещи. Прислушавшись к окружающим звукам, ловила ровное дыхание мужчины. Вот он тихо вздохнул и осторожно придвинулся ближе. Мне тут же захотелось забраться под одеяло с головой, но я чувствовала тепло его тела, ощущала его близость. Мне даже показалось, что воздух в комнате стал более плотным. Я поняла, что возбуждаюсь, и стало страшно. Не знала, что делать, притвориться спящей или все же открыть глаза. Сердце стучало так громко, что я боялась, как бы он не услышал. Щеки горели. Стало жарко. «Ты не спишь», — услышала тихий бархатный голос. Сделала глубокий вдох, собираясь духом. Поджала губы и осторожно приоткрыла один глаз. Эрин лежал на боку, опираясь локтем на подушку, и с мягкой улыбкой смотрел на меня. От его внимательного взгляда по моему телу разливалось приятное тепло. Оно заполнило каждую клеточку, заставив руки ослабеть, и свернулось в тугой комок внизу живота. У меня перехватило дыхание. Я не могла отвести взгляд, словно попала под гипноз. Между нами повисло напряжение. Эрин всматривался в меня, как будто что-то решая. А я не знала, что делать. Эрин медленно протянул руку и осторожно коснулся моей щеки, будто боялся спугнуть. А я поразилась, насколько тонко он меня почувствовал. Ведь я на самом деле была похожа сейчас на маленькую птичку, готовую вспорхнуть в любой момент и скрыться с глаз. Но его прикосновение было настолько нежным, что я замерла, прислушиваясь к ощущениям. Тепло его ладони на щеке, ровное дыхание, ласковый взгляд, искра, что тут же пробежало между нами. «Я не надеялся, что когда-нибудь найду тебя», — тихо произнес Эрион. «Ты столько раз мне снилась». Приоткрыла рот, пытаясь ответить, но слова застряли в горле. Внутри меня разгоралось странное чувство, словно я наконец-то обрела что-то, что искала всю жизнь. Эрион мягко провел большим пальцем по моим губам. Я невольно приоткрыла их, жадно вдыхая его манящий терпкий аромат. Реальность его прикосновений была настолько сказочной, что казалось, я вот-вот потеряю сознание от переполняющих эмоций. «Ты мне тоже снился», прошептала, глядя на него затуманенным взглядом. И, засыпая, я ждала эти сны. «Просто я тот, кто принадлежит тебе», — ответил он, наклоняясь ближе. «А ты моя». Его губы накрыли мои в мягком поцелуе. Я закрыла глаза и потянулась ему навстречу всем своим существом, признавая его право. Мои губы раскрылись, и Эриан тут же воспользовался молчаливым соглашением. Дверь в спальню резко распахнулась. «Эмилия, знаешь, что я подумал?» — раздался взволнованный голос Эдмунда. — Нам нужно бежать отсюда! Ой! Я замерла, открыла глаза. Эрион чуть отстранился, но смотрел на меня ласково. — А вы что это тут делаете? Голос Эдмунда был недоверчив и подозрителен. — Вы там это, целуете, что ли? Или еще чем занимаетесь? Продолжая смотреть Эриону в глаза, подняла удивленно брови. — Эмилия! — тоном сварливой престарелой родственницы проговорил Эдмунд. «Ты там смотри, до свадьбы ни-ни, а то эти драконы, они... Знаешь, как бывает!» Эрион закатил глаза и уткнулся головой мне в плечо. «Скажи, это правда? Это действительно Горгул?» — глухо спросил он. Я приподняла голову. Эдмунд, всем своим видом изображая попранную невинность, стоял в дверях и лупал глазами. Увидев, что я смотрю на него, замахал руками, как мельница. Смысла его жестов я не поняла, поэтому просто пожала плечами и опустила голову на подушку. «Ага, это он!» Практически прошептала Эриону на ухо, и от интимности этого момента у меня свело живот сладкой стомы. Мой дракон повернул голову и прикоснулся губами к шее. Моя кожа тотчас покрылась мурашками, а по телу разлилось приятное тепло. Кто бы мог подумать, что такое простое прикосновение будет вызывать во мне неудержимое желание. Я откинула голову назад, давая Эриону больший доступ. Его губы медленно и дразняще двинулись к подбородку, изучая каждый сантиметр моей шеи. Сердце забилось, дыхание стало прерывистым. Эрион оковывал меня этими нежными прикосновениями, заставляя забыть обо всем на свете, кроме его ласк. Когда Эрион слегка прикусил кожу, я тихо всхлипнула от удовольствия. «Я все еще здесь! Вы чего это там задумали?» — раздался взволнованный голос Эдмонда. Я негромко фыркнула. «Там точно горгул», — сказал на ухо Эрион, и от его шепота по моему позвоночнику прошла волна дрожи. «Да, в человеческом облике», — ответила я и закусила губу. «Интересно, а в человеческом облике он летает?» Эрион потерся носом о мою щеку. Я хихикнула, не в силах сдержаться. «А чего это вы шепчетесь?» — с подозрением спросил Эдмонд. «А что ты делаешь в этой комнате?» — громко спросил Эрион. Он развернулся, приподнялся, опираясь на локти. Одеяло съехало с его тела, обнажая шикарный рисунок идеально проработанных мышц. У меня от этой картины перехватило дыхание, а Эдмонд картина прикрыл ладонью глаза и заверещал. «Так ты еще и обнажен?» «Что ты делаешь в этой комнате?» — повторил свой вопрос Эрион, нарочито увеличивая громкость голоса. «Я?» — Горгул убрал руку с лица и уперся кулаками в бока. «Я? Я берегу ее честь, между прочим. А кто же еще это будет делать? Вы же такие! Поиграйте и бросите, а девочка будет страдать!» «Честь, значит, бережешь?» В голосе Эриона пророкотали зловещие нотки, и я настороженно на него покосилась. «Да-да!» Эдмонд немножко выставил вперед одну ногу и гордо вздернул подбородок. «А кто еще это будет делать? Она одна в нашем мире, потерянная, несчастная, окруженная...» «Так же, как берег честь моей сестры!» — пророкотал Эрион, привставая с постели. «Удерживая ее в плену?» Я резко села на кровати и подтянула к себе колени. Неожиданные подробности о поступках Горгула, а я ни секунды не сомневалась в словах Эриона, больно резанули по сердцу. Эрион резко скинул с себя одеяло и встал с кровати. Магия иллюзии сработала сразу же. Мягкие штаны и свободная рубаха появились на теле дракона, и он сделал тяжелый шаг вперед. «Я, пожалуй, пойду», — засуетился Горгул и попятился. «Заболтался я с вами, а у меня дела». Он развернулся и быстро выскочил в открытую дверь. В коридоре послышался дробный топот убегающего Горгула. «Прости», — расстроенно сказала я. Эрион резко повернулся и подошел к кровати. «За что?» — обеспокоенно уточнил он. «За то, что оживило это ходячее недоразумение», — посмотрела на него снизу вверх. «От него столько проблем». Эрион улыбнулся краешком губ, а потом ловко опустился на кровать, обнял и аккуратно положил меня снова на подушку. Осторожно укрыл своим обнаженным телом, и я застонала, чувствуя его тяжесть и сильнейшее желание. Потянулась к нему, желая слиться с ним в единое целое. «Не страшно», — прошептал он мне в губы. «Я разберусь. На чем мы остановились?» Эрион обвил мою талию сильными руками и стал покрывать нежными поцелуями плечи и шею. Я таяла и все еще не могла поверить, что это не сон. Я обвела руками его шею, зарылась пальцами волосы, притягивая ближе. Выгнулась навстречу его прикосновениям, а Эрион четко угадывал мои желания. Нежные прикосновения стали более страстными. Его губы накрыли мои, уже не просто желая, требуя. Кончик языка проник в приоткрытый рот, и я тихо застонала, когда он коснулся моего собственного. Я растворялась в этих ощущениях, жадно отвечая Эриону, не в силах насытиться его вкусом. В дверь громко постучали.